Я помню последний взгляд, касание руки. Ты в белом с ним улыбаешься, но грустишь в белом лимузине. Я ненавижу белый цвет за это. Твоя свадьба была летом, я ненавижу лето. Я не теряю надежды, я верю, я буду с тобою. Верю, даже знаю, и все понимаю. Рву на части память, грею, клею сердце, душу. Хочу тебя снова видеть, твой голос нежный слушать, аромат твоего тела вдыхать, память вклеить его, сказать люблю. А в ответ ничего, брось страсть, боль, плач. Ты выиграла матч, для меня без тебя мир ничего не значит. Скупость фраз, скупость признания в любви, скупость теперь без масс, скупость и сто крови. Скупость моих слез не означает, что нет чувств. Скупость твоих грез говорит, что твой мир пуст. Пусть твой мир останется навек пуст. Пусть твой мир останется навеки пуст. Пусть у тебя ко мне совсем нет чувств. Да у тебя никогда не было тех чувств. Пусть я страдаю, меня съедает грусть. Меня съедает грусть черным пятном в душе. Пусть я люблю сейчас, я буду лишен чувств. Я буду лишен чувств. Пусть твой мир останется навек пуст. Пусть твой мир останется навеки пуст. Пусть у тебя ко мне совсем нет чувств. Да у тебя никогда не было тех чувств. Пусть я страдаю, меня съедает грусть. Меня съедает грусть черным пятном в душе. Пусть я люблю сейчас, я буду лишен чувств. Я буду лишен. А я все ждал тебя тогда, стоял под дождем. Помнишь мокрую фигуру без зонта под твоим окном? Погода дополняла картину, помогала сплину. Что так зацепил меня мерзкой паутиной? Что же ты похожа на льдину? Ведь один лишь взгляд разрядил бы обстановку. Посмотри назад, как можно зачеркнуть 4 года своего пути, который рука об руку хотели мы с тобой пройти. Теперь нас связывает только тишина ночных аллей, в которой растворялись с тобой от взглядов и людей. От рева моторов машин и шумных компаний тиши забывали обо всем, тонули в этой роскоши аллеи в снегу, что плавно с неба спадает на землю. Я не могу и не пробиться уж стеблю, росточку нашей любви сквозь толстый лед перемен. И нашу зиму накроет слов несказанных тлен. Памяти кадры, день рождения твой, фотоальбом затертый. На фото я такой смешной, моя рука в твоей руке, твоя улыбка на лице, лицо сияет счастьем, слезинки смеха в уголке твоих глаз. И в них я тону не раз, на абордаж просил я взять мой столь потрепанный баркас. И что же в конечном итоге, мы с тобой чужие люди, зла я не держу, пусть Бог нас рассудит. Пусть твой мир останется навек пуст. Пусть твой мир останется навеки пуст. Пусть у тебя ко мне совсем нет чувств. Да у тебя никогда не было тех чувств. Пусть я страдаю, меня съедает грусть. Меня съедает грусть черным пятном в душе. Пусть я люблю сейчас, я буду лишен чувств. Я буду лишен чувств. Пусть твой мир останется навек пуст. Пусть твой мир останется навеки пуст. Пусть у тебя ко мне совсем нет чувств. Да у тебя никогда не было тех чувств. Пусть я страдаю, меня съедает грусть. Меня съедает грусть черным пятном в душе. Пусть я люблю сейчас, я буду лишен чувств. Я буду лишен чувств.